Глава 11. Спал я лучше, чем за многие последние месяцы. Правда, спал и в свою первую ночь в Эллинге, но тогда организм боролся с инфекцией, и сон больше походил на изнеможение. Сегодня он был глубоким, укрепляющим, каких я почти не помнил. Пообещав заехать за мной утром, Рэйчел ушла, оставив меня размышлять, правильно ли я поступил. День только перевалил за половину, и я не знал, как провести остаток времени. Ни интернета, ни телевидения в Эллинге не было. Ни книг, ни музыки и никакой работы. Обычно, занимаясь расследованием, я пользовался вынужденным бездействием, чтобы ознакомиться с отчетами и сообщениями по делу. В данном случае таких не было. И хотя ноутбук был при мне, я даже не мог выйти в интернет, чтобы проверить почту. Но в данном случае потребность работать, что-то делать, давлела не так сильно, как обычно. Рэйчел предложила привезти еще съестного, но у меня еще достаточно осталось. И если я не возражал против супа и яиц, то мог вполне продержаться до утра. Выходить из дома не было нужды, и я никуда не пошел. Устроился в кресле у окна и, наблюдая за неспешным приливом, старался не искать тайных смыслов в невинном предложении подбросить меня до Крокхейвена. Побуждаемый урчащим желудком, я приготовил ранний ужин. Остатки томатного супа, омлет и тост. Хоть и невысокой кухни, но я наслаждался каждым куском. А когда на небе погас последний свет, отправился на послеобеденную прогулку, но на этот раз в ту сторону, где протока впадала в русло. Идти оказалось намного легче, чем утром в Бэквотерс. Тропинки как таковой не было, но земля под ногами оказалась суше и плотнее. Болота уступили место невысоким дюнам, покрытым жестким колючим тростником. Через некоторое время мне попалась заросшая дамба из гравия. Часть преграждающих прилив сооружений, которые запустили и позволили разрушаться, так что вода снова овладела сушей. Забравшись на насыпь, я взглянул на берега устья. Решил, что островок огней — это Крокхейвен, а звездочки на море — свет на контейнеровозах, медленно двигавшихся вдоль темнеющего горизонта. Я пошел бы дальше, но надвигалась ночь, и я повернул обратно, обуреваемый странным, незнакомым беспокойством, природу которого я сначала не мог определить. И только на пороге Эллинга сообразил, что вид устья напомнил мне о песчаной банке, где обнаружили тело. Я постарался выкинуть мысли с головы, убеждая себя, что расследование больше меня не касается. Не получилось. Пусть меня исключили из команды, но мыслительный процесс продолжался. Хотя исключили пока не полностью. Ланди просил переслать ему мои фотографии кроссовки. В Эллинге нет интернета, но я хотя бы перенесу снимки из фотокамеры в ноутбук вместе с теми, которые сделал на песчаной банке. И если, пока этим занимаюсь, лишний раз на них взгляну, какой от этого вред? В Эллинге я поставил чайник и соединил фотоаппарат с ноутбуком. И, попивая чай, стал разглядывать снимки. На большом экране выявилось больше деталей, но поскольку значительная часть стопы скрывалась в кроссовке, я не узнал намного больше того, что выяснил раньше. Некоторое время разглядывал ярко-красный носок, увеличивая изображение, чтобы рассмотреть ткань. Хотя я небольшой знаток в этой области, почти не сомневался, что материал искусственный, а не естественный. Полистирол или другая синтетика. Это была всего лишь догадка, зато в другом я был абсолютно уверен. На пятке кроссовки под грязью прятались напечатанные слова, которые я раньше не заметил. Слишком мелкие, чтобы разглядеть на экране фотоаппарата, но видимые на ноутбуке. Я опять увеличил изображение, добавил контраста и сумел прочитать. Три то ли выдавленных, то ли выпуклых слова на резиновой основе пятки. Сделано в Китае. Дешевая кроссовка и цветистый синтетический носок не соответствовали сформировавшемуся у меня образу Лео Уиллерса, но это теперь проблема не моя, а Ланди. Но я все равно открыл сделанные на песчаной банке снимки. Правый голеностопный сустав виднелся из брючины, но не настолько, чтобы что-нибудь рассмотреть. Я перешел к изображениям головы. Рана была точно такая ужасная, как я запомнил. По выходному отверстию попытался установить траекторию выстрела. Бессмысленные усилия. По фотографиям я не сумею выяснить больше того, что выяснят полицейские. Не позволяя себе уйти с головой в работу, я заставил себя закрыть ноутбук, понимал, она принесет одни разочарования. Заварил чай перед тем, как лечь в постель, глядел, как на протоку опускается ночь. Однажды меня разбудили вскрики и странные подвывающие стоны. «Тюлени», — сонно сообразил я. «Рэйчел права», — подумал я, засыпая. Их голоса похожи на чокнутых лабрадоров. Будильник в телефоне вырвал меня из глубокого сна без сновидений. Я отдохнул лучше, чем случалось в последнее время. И единственным напоминанием о перенесенной инфекции была боль в суставах и зверский аппетит. Я принял душ, побрился, сделал из оставшегося хлеба тосты и съел с последними яйцами. Не зная, вернусь ли я в Эллинг после поездки в Крокхейвен за свечами, помыв тарелки, я уложил то немногое, что сюда привез в сумку. После этого осталось только одно — ждать. Я снова сел у окна, стараясь не смотреть на часы и не обращать внимания на то, что все больше начинаю нервничать. «Она всего лишь подвезет тебя к магазину, где продаются запчасти. Перестань вести себя как школьник». Услышав хруст шин по шлаку, я резко вскочил, чуть снова не попав пальцем ноги в ручку люка под ковриком. В последний раз окинул взглядом помещение Эллинга, чувствуя грусть от того, что покидаю его насовсем. И, схватив куртку и сумку, поспешил на улицу. Рэйчел, перегнувшись в открытое заднее окно старого белого Дефендера, наводила порядок в куче спортивного инвентаря. Рядом валялся гидрокостюм. «Привет!» — она оттолкнула коробку с кольцами веревки. «Не представляю, откуда Джемми взял половину этого хлама. Видели бы вы, что творится в его комнате. Я как-то заглянула и тут же захлопнула дверь. Хотите поставить сумку? Теперь здесь есть место». В этот раз на ней была желтовато-коричневая замшевая куртка, под ней выпущенный поверх джинсов черный свитер. Если Рэйчел и пользовалась косметикой, то очень аккуратно, так, что я не заметил. Зато темные волосы были связаны на затылке тщательнее, чем обычно, демонстрируя гладкий лоб и волевые черты лица. Я задался вопросом, не для меня ли это, но тут же обозвал себя глупцом. Втиснул сумку на пол под сиденье и сел на пассажирское место рядом с Рэйчел. «Я запер дверь», — сказал я ей, отдавая ключи. «Сила привычки. В мою квартиру пытались, хотя и неудачно, вломиться, но здесь это вряд ли грозит». «Вы удивитесь», — ответила Рэйчел, заводя мотор. «Незадолго до того, как я сюда приехала, здесь случилась целая серия краж со взломом. Крикхаус не стал исключением. Много унесли. Я удивился, что воры забрались в такую глухомань. Ничего такого, чтобы хозяева не могли восполнить. Компьютеры и все такое. Только момент был неправильный». Рэйчел, отъезжая, поморщилась. «Заставляет задуматься, что это за люди». За рулем большого старого автомобиля Рэйчел показалась мне маленькой, но она управлялась с ним вполне умело. Опытный водитель, она уверенно переключала передачи, но без надрыва, как в прошлый раз, когда меня везла. «Мне приходилось ездить на таком», — сказал я, чтобы разрядить атмосферу. «Тоже из древних, но не настолько старым, как этот. Джемми говорит, что это одна из первых моделей. Он нашел машину на складе металлолома и собрал из отдельных частей. Траск мне об этом рассказывал, но я тогда не оценил, что удалось его сыну. Парень в его возрасте прекрасно восстановил Лендровер». Рэйчел резко переключила перед поворотом передачу. «Что вы о нем скажете?» «Мне нравится. Поездка в Дефендере вызвала разные ассоциации, и не все приятные, но это была не вина марки. Эти машины — рабочие лошадки, усилителей руля нет, поэтому их водить все равно, что управлять танком. Но на наших дорогах именно то, что надо». «Полагаю, шнорхель — тоже полезная вещь». Рэйчел широко улыбнулась. «Особенно, когда какой-нибудь горожанин попадает в ловушку прилива». «Ух! Не переживайте, вы были не первым». Она увидела что-то впереди, и ее улыбка погасла. «Этого нам только не хватало». Посредине дороги, в ту же сторону, что и мы, тащился высокий худой мужчина. Даже со спины я узнал человека, которого чуть не сбил, когда ехал на вскрытие. Он как будто не замечал приближения Лендровера. «Эдгар, дай проехать!» Рэйчел вздохнула, почти остановившись. «Вы его знаете?» — спросил я. «Его здесь все знают, он постоянно проделывает такие штуки». «Мне это знакомо». Рэйчел взглянула на меня, и я в ответ пожал плечами. «Недавно чуть его не задавил и из-за него свернул на дамбу». «Готов поспорить? Тогда вам это показалось выходом». Она опустила стекло и высунулась в окно. «Эдгар, пожалуйста, сойди с дороги». Ситуация была абсолютным повтором того, что 2 дня назад случилось со мной. Мужчина, не спеша и не оглядываясь, семенил посреди дороги. Мешковатый плащ шлепал по коленям, резиновые сапоги топали по земле. «Что он такое несет?» — спросил я. Согнутыми руками Эдгар что-то прижимал к груди, но со спины я не мог разглядеть, что именно. Бог его знает, он вечно кого-то спасает, даже если его находки не нуждаются в спасении. Рэйчел снова высунулась в окно. «Эдгар, ну пожалуйста!» Костлявый человек не уступал и ничем не показывал, что слышит ее. «Черт тебя возьми!» Рэйчел остановила машину, вылезла, а за ней я. Мужчина не казался агрессивным, но каким бы ни был тощим, ростом ее превосходил. Кстати, меня тоже. Она пошла за ним. «Эдгар, это я, Рэйчел». Только тут он как будто заметил ее присутствие. И, не глядя на нее и не прерывая шага, ответил. «Я спешу». «Знаю, но ты должен идти по краю, а не посередине дороги. Я тебе это уже говорила». Тон Рэйчел был твердым, но дружеским. «Что тут у тебя?» «Больно». Он говорил тихо, приглушенно, словно был чем-то расстроен, но, по крайней мере, ответил, что было больше того, чего я добился от него в прошлый раз. Я держался позади, чтобы не вывести его из себя, но заметил, что он прижимает к груди комок игл. Ёж. Неподвижный, неживой. В прошлый раз была чайка. «Он умер, Эдгар», — осторожно проговорил Рэйчел. «Ты ему ничем не поможешь». «Больно», — повторил он. Рэйчел покосилась на меня с видом. «Ну, что тут поделаешь?» «Ладно, Эдгар, но ты должен идти по обочине. По обочине, понял? А не посередине дороги. Тебя могут сбить, как чуть не сбили 2 дня назад. Помнишь доктора Хантера?» Выпученные глаза мужчины скользнули по мне. «Привет, Эдгар», — поздоровался я. На его шее зашевелился кадык, но это было только знаком, что он заметил меня. Рэйчел потянула меня назад. «Вам лучше не приближаться, он не любит ничего нового». Я неуверенно посмотрел на похожую на пугало фигуру. «Вы уверены, что вам ничего не грозит?» «Не беспокойтесь, он безвредный». Я отстал, но держался достаточно близко на случай, если потребуется мое вмешательство. В Эдгаре не чувствовалось агрессии, но страх заставляет человека совершать непредсказуемые поступки. Каким бы он ни был тощим, придя в волнение, способен бессознательно нанести другому травму. Но Рэйчел уже потянула его за грязную руку к краю дороги. Уговаривала, но так тихо, что я не слышал слов. Номер удался. Убедившись, что Эдгар сошел на обочину, Рэйчел вернулась. «Поехали, пока он не передумал». Мы сели в машину, и она осторожно двинулась вперед. Обгоняя, держалась как можно дальше, пока мы не оставили его позади. «Его не задавят?» — спросил я. «Машин здесь немного. Даже если мы отведем его домой, он немедленно снова тронется в путь». «Вы представляете, что с ним такое?» «С медицинской точки зрения — нет. Он не ориентируется в том, что происходит вокруг. Может, аутист? Но этого никто не знает. У него пунктик по поводу раненых животных. Вечно кого-нибудь спасает. Понятия не имею, что с ними делает». «Я не психиатр. Но если предположить, что он страдает аутизмом, нужно признать, что у него имеются и другие психические нарушения. Где он живет?» «В разваливающемся домике в Бэк-Уотерсе. Я несколько раз проезжала мимо. Мрачное зрелище. Вам надо взглянуть на то место, если вы решили, что мы живем на отшибе». «Один?» «По поведению Эдгара я бы заключил, что он не способен поддерживать себя». «Сейчас один. История такова. Он то ли ученый, то ли натуралист, был женат. Имел дочь, но девочка однажды исчезла, пошла поиграть к подруге и не вернулась. Считается, что она утонула, а Эдгар после такого удара так и не пришел в себя. Жена от него ушла, и он проводит все свое время, обходя Бэк-Уотерс в поисках дочери. Если, конечно, верить рассказам здешних жителей, — добавила она. «Полиции так и не удалось обнаружить ребенка?» — спросил я, пораженный отголоском истории Эммы Дерби. Если все это правда, сестра Рэйчел была не первой жертвой в здешних местах. Не удалось, но это не имеет отношения к Эмме, если вы это имели в виду. То, о чем я рассказала, произошло 20 с чем-то лет назад и обросло всяческими слухами. Есть такие, кто утверждает, что Эдгар убил собственную дочь, или что он спасает птиц и зверушек, потому что не сумел спасти ее. Все стоит принимать со здоровой долей скепсиса. Мы оказались на окраине города, и Рэйчел замолчала, когда перед нами появилась табличка «Добро пожаловать в Крокхевен». Ниже кто-то распылил из баллончика слова «И сразу вали назад». «Броско», — сказал я, чтобы переменить тему разговора. «Еще не то скажете, когда въедем в город». Мы миновали группу бунгало и попали на главную улицу, где стояли кирпичные и облицованные галечником магазинчики. Рэйчел остановилась у цементной пристани, где на краю, напоминая окаменевшие стволы деревьев, торчали причальные надолбы. Джемми написал, какого типа нужны свечи. Она протянула кусочек бумаги с написанными от руки закорюками. «Заправка дальше по дороге, не промахнетесь. Мне надо купить кое-что из продуктов. Давайте встретимся на этом месте, скажем, через полчаса». Я согласился, стараясь скрыть неожиданное разочарование. Чего я ожидал? Что Рэйчел будет водить меня за руку? «Раз уж я здесь, подскажите, что мне стоит посмотреть? Это зависит от того, насколько вам нравятся закрытые магазины и грязь. Надо понимать так, что смотреть здесь нечего». Я покосился из окна на усталый прибрежный город. «Боюсь, что так. Крокхевен перевернулся брюхом кверху задолго до того, как я здесь очутилась. Все обанкротились, открыты разве что фургон, где продают рыбу с картофелем, да бьющаяся из последних сил кофейня на набережной. Если надоест осматривать достопримечательности, можете там выпить приличный кофе. Латте». «Почему бы нам там и не встретиться?» — предложил я, прежде чем успел подумать. Рэйчел удивленно подняла на меня глаза, и я выругал себя за то, что поставил ее в неловкое положение. Стал прикидывать, как лучше выпутаться, но она, в свою очередь, удивила меня. «Угостите меня пирожным?» Я притворился, что размышляю. «Не исключено. Тогда до встречи».